Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит в этот поздний час. Сегодня подумалось мне, что когда-то очень-очень давно, когда на земле не было еще ни городов, ни деревень, а люди жили в пещерах, по вечерам, когда садилось солнце, сливались тени и наступала тьма. Древние-древние люди забирались к себе в пещеры. И там в пещерах горел огонь, и пели женщины. Они пели еще что-то нестройное, что-то не совсем оформленное, и пели что-то о душе. И поэтому у древнего человека была возможность, и было время, когда наступает темнота, подумать о своих богах и о своих душах, что в сущности одно и то же, и подумать о том, как они провели день и как себя чувствуют их близкие, члены их племени. Есть ли такое время у нас? Во всяком случае, программа «Серебряные нити», которая приветствует вас вместе с ее ведущим доктором Александром Данилиным, наверное, пытается создать вот такое вот пространство в эфире. Пространство, в котором не работает телевизор. Звучат песни, и у нас есть 45 минут, чтобы поговорить и подумать о своей душе и своих богах. Доброй ночи еще раз. В эфире программа «Серебряные нити», и мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Сегодня по этому телефону, по вашим просьбам, мы возвращаемся к разговору о семье. Точнее говоря, о семейных отношениях. Наши радиослушатели просили поговорить о сложнейших отношениях, отношениях женщин, которые определяются осью свекровь-невестка. Вы просили об этом, и вы помните, что свои мнения, комментарии, сообщения, истории и вопросы вы можете направлять к нам в прямой эфир по телефону 250-07-01. 250-07-01. Мы ждем ваших звонков. И обычно в самом начале мы с вами вспоминаем сказки, и сегодня я не буду рассказывать сказок, потому что, как ни странно, мне хочется вспомнить сказки до боли, нам знакомые с детства и до сегодняшнего дня. Правда, в сказках этих почему-то не столько речь идет об отношениях свекрови и невестки, сколько об отношениях мачехи и приемной дочери. Но на самом деле, если мы с вами задумаемся, то отношения эти очень близкие. Ну, вспомним хотя бы сказку о Золушке, пушкинскую «Мертвую царевну» или такую западную «Белоснежку», она же «Спящая красавица». Все эти сказки начинаются с одной поразительно странной истории о том, что давным-давно жил-был на свете дом, и в доме этом жила девушка, которая дочь своего отца, и отец этот привел в дом родственницу. Родственница, которая становится мачехой дочери. Она приводит с собой чаще всего сводных сестер или сводную сестру. И начинает совершенно злобно, жестоко и беспощадно эксплуатировать дочку своего мужа. История эта всем знакома. Мне бы хотелось в связи с этими сказками задать вам для размышления несколько вопросов. Вопрос первый, который меня как мужчину волнует больше всего. У нещадно эксплуатируемых приемных дочек есть отцы. Отцы эти в сказках, как правило, много работают. Они являются там королевскими лесниками, например. Но, тем не менее, дома бывают. Остается абсолютно непонятным, почему же средневековые европейские и русские отцы. Только вспомните, какой замечательный папа в фильме сказки Артура Роу под названием «Морозко». Почему же эти замечательные отцы даже не пытаются как-то защитить или оградить от жесточайшего влияния матерей своих приемных дочерей? Почему эти матери так жестоки к девочкам, в семью которых они пришли? Что, собственно, происходит? Мне бы хотелось, чтобы вы ответили нам на эти вопросы по телефону 250-07-01. Ну, а пока вы думаете, у нас, как всегда, звучат мелодии. Мелодии это сегодня, естественно, женские, потому что в тех древних пещерах тоже пели женщины. И первый будет петь еще незнакомая нам с вами замечательная певица 50-х годов Келли Смит, жена легендарного Луиса Примы, певца и музыканта, которого мы уже слышали в наших передачах. И поет она песенку. И, естественно, это песенка о тех душевных ранах, которые приносят человеку любовь. А мы все равно говорим о любви, пусть даже это любовь свекрови к невестке и тещи к зятю, пусть даже это любовь невестки к свекрови. Все равно семья наша есть форма любви. И вот о тех душевных ранах, которые может наносить и наносит любовь, поет Келли Смит. Пела Келли Смит, сколько бы ты меня не ранил и не мучил, сколько бы ты не ранил и не мучила меня, все равно я тебя люблю. Я надеюсь, что это и есть наше отношение к своим близким. Ну и, как всегда, прежде чем послушать тех слушателей, которые дозвонились нам в эфир, давайте послушаем вопросы, которые были до эфира. Они не всегда простые. Ну вот, например, один из них. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, поговорите с моим сыном. Он мне не звонит, его зовут Володя. Он мне не звонит и не беспокоится о моем здоровье. Он женился на очень нечестной женщине, которая взяла у меня в долг деньги и до сих пор не отдает, когда я звоню, интересуюсь, как самочувствие сына, у него операция. Она бросает трубку, не желает разговаривать, доводит меня до белого колени, и я даже иногда не выдерживаю и просто ругаюсь. Вот, поговорите с моим сыном, чтобы он мне звонил, интересовался моим здоровьем, так же беспокоился обо мне, как я о нем. Пожалуйста, потому что я желаю ему добра. Жен может быть 100, а мать всего одна. Ну вот, такой вот крик души дамы, которая не представилась или не смогла представиться. Ну и ей, и ее сыну Володе, я надеюсь, мы сможем ответить вместе. Что вы думаете по этому поводу, Елена? Доброй ночи, если вы нас еще слышите. Алло. Да-да, не очень хорошо слышно, но мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам. Алло. Да-да, мы здесь. Здравствуйте. Спасибо вам большое за вашу программу и за то, что я до вас все-таки дозвонилась. Самое главное, что я хочу сказать, это мнение одной моей знакомой, которую я услышала много-много лет тому назад. Мне тогда было, наверное, лет 15 или 16, а ей было уже далеко за 40. И она сказала, что я очень люблю своих сыновей. Они еще не женаты, они взрослые мальчики, они очень умные, красивые, но я вместе с ними люблю своих невесток только за то, что их еще нет в моей жизни, они, может быть, придут через несколько лет. Я их люблю за то, что они будут любить моих сыновей. Я считаю, что это, наверное, вот уникальное мнение матери, просто настоящей матери, которая готова принять в свою жизнь чужого человека только за то, что она полюбит ее детей. Это для меня вот это было откровением, самым настоящим. Я пока еще невестка, ну, в общем-то, невестка не очень сильно получилась. Я будущая свекровь, и я очень сильно хочу вот принять это мнение и быть именно такой свекровью, которая полюбит свою будущую невестку только за то, что она любит. Лен, во-первых, спасибо вам большое. Еще на связи Елена или нет? Нет, очень жаль. Вот она сказала одну совершенно поразительную вещь, которая для меня очень важна. Ну, во-первых, наверное, это очень здорово. Мне бы хотелось, чтобы в жизни каждого из нас, каждого молодого из нас был такой человек, который бы сказал вот эти волшебные слова, которые как ключик подошли бы к душе. И поэтому спасибо вам, Елен, если вы дозвонитесь к нам в редакцию, то тогда мы вышлем вам какие-то диски, копии программ, то, что вы захотите, поскольку уж очень важна эта история и замечательно простые слова вы сказали. Но вот что интересно. Вы сказали, я теперь уже не могу услышать ваш ответ, но вы сказали одну мысль, которая, ну, как бы очень важна. Когда вы услышали эти слова, вы смертельно удивились. То есть получается, что вот в этих замечательных словах матери о том, что она будет любить своих невесток только за то, и уже за то, что они будут любить ее сыновей, есть что-то неестественное. И вот в этом есть одна поразительная вещь, которая очень важна в сказках про Золушку, про спящую красавицу. Вещь эта заключается в том, что естественным является чувство ревности, обладания и власти. Когда власть и ревность уступают свое место мудрости, мы удивляемся. Хотя на самом деле, мне кажется, удивляться мы не должны. Нина Алексеевна, доброй ночи. Если вы в эфире, Нина Алексеевна, у нас есть Нина Алексеевна? Я Нина Алексеевна. Доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. У меня мать двух сыновей, у которых 7 и уже 10. Вот я сталкивалась с их женами, со своими невестками. У меня такое сложилось мнение, что они у нас возникают? По причине того, по причине того. Слушайте. Да-да, конечно. Нина Алексеевна, держитесь подальше от радиоприемника, тогда не будет вот этого фона. Да, прервался у нас звонок. Извините, Нина Алексеевна. Я бы вот что хотел сказать по этому поводу. И, наверное, и вам, Нина Алексеевна, и той даме, звонок которой звучал в эфире. Если мы правда хотим изменить какие-то наши отношения в семье, то, мне кажется, всегда и во всем нужно начинать с себя. Я бы все-таки хотел, может быть, кто-то из радиослушателей сможет дозвониться и сказать, в чем же эта вот загвоздка, хитрость в сказке о Золушке и о спящей красавице? Почему так индифферентно относятся отцы к мучениям своих родных дочерей в этих сказках? Да, фильм «Мороз корову» мы вспоминали в том числе. Поскольку на самом деле... В нас есть ужасно древнее, возможно, из тех самых пещер идущее, бессознательное разделение обязанностей. И мы все время как бы думаем о том, что женщина не просто, во всяком случае, в сказках, и в наших сказках, и в европейских сказках, все время есть указание на то, что женщина в семье владычица, что мужчина имеет отношение к чему угодно, но не к родовому гнезду и не к взаимоотношениям в нем. Там он не властен, он не может туда вмешиваться. Дома, в этой самой своей пещере, женщина абсолютная хозяйка. И все время... Хочется считать, что правила, по которым организована твоя пещера, твое детство или твоя реальная семья, та семья, которую ты с таким трудом, кровью и жертвами, но все-таки создала, эти правила абсолютно единственные, и ничто и ни в коем случае не может их нарушать. Можем ли мы судить, имеем ли мы право судить других людей, которые приходят в нашу семью, из каких-то других правил, в любом случае других? Или мы должны научиться с вами эти правила принимать? Поскольку я думаю, что даме, которую мы слушали первой и которая осталась на автоответчике, не просто иногда ругается по телефону, а ругается по телефону часто. Я думаю, что когда она давала деньги взаймы, она давала их не только невестке, но и, вне всякого сомнения, своему сыну, который ведь является ее плотью и кровью. И отдачу денег она должна ждать не только от невестки, но и от сына, ведь невестка и сын теперь составляют единую семью. Плохая она или хорошая? Это второй очень сложный вопрос, в котором нужно научиться внутренне разбираться, разбираться наедине с самим собой и честно. Что ты делаешь? Ты переносишь некие свои правила, свой внутренний семейный стереотип и свое ощущение власти над той семьей, которую ты создала мучениями, искренностью, любовью, терпением, страданием, всем чем угодно. Или все-таки ты признаешь за тем человеком, который пришел в семью, право на свою правду. Мне кажется, что если... Звонившая дама поймет, что ругаться на сына не нужно, и тогда в ответ появится его внимание, И, может быть, даже у меня сложилось такое впечатление, если на какое-то время вдруг эта дама забудет о долге невестки, то вполне возможно, что семья сына найдет возможности, семья Володи, потому что сын представлен, найдет возможность эти деньги отдать. Потому что я бы хотел, чтобы я ведь зять, и в своей жизни мне приходилось, естественно, исполнять эту роль. И поэтому я хочу сказать, что никогда и ни в чем нельзя больше унизить мужчину, обидеть его и потерять тем самым его внимание, чем ругая, оскорбляя его жену. Потому что его жена – это выбор его души. Он ее любит. А у любви нет правил, которые навязывает один человек другому. О чем поет замечательная певица 50-х годов Эрта Кит, которую мы уже слышали. Причем сразу на двух языках поет. And even for a buzzing in the brain, there's a cure. You can wear it to pay when your hair flies away. But what you gonna do when you're in love? There's no cure for l'amour, because l'amour they can take up the slack when your back's out of whack. But what you gonna do when you're in love? There's no cure for l'amour, because l'amour пытаемся в любви и в наших семейных отношениях опираться не на правила, не на прописные истины, а на то, что мы чувствуем сердцем. Так, как это делала сказавшая замечательные слова знакомая Елены. Наверное, действительно один из самых лучших советов, который прозвучал в нашей передаче. Ну вот, у нас есть еще один немножко поворачивающий тему звонок, который записан до начала эфира на автоответчике. Сын нашел себе жену. Она бросила трех детей, бомжевала. Взял он ее как бомжиху. И после этого, я с ним поговорила. Я поговорила и говорю ему, что ты думаешь? А он мне сказал, ты не права, я из нее сделаю человека. Вот как мне к этому относиться? Мы немножко поменялись ролями. Не только у женщин, но и у мужчин появляются материнские инстинкты. И такие желания говорят о том, что ваш сын, наверное, очень добрый и очень хороший человек. К сожалению, жизнь показывает, что такие попытки перевоспитания очень редко удаются, потому что требуют от мужчин очень мужского и, к сожалению, очень жесткого поведения, потому что перевоспитание далеко не всегда ограничивается нежностью и любовью. А иллюзия, что лишь любовь способна перевоспитать, к сожалению, очень часто не удается. Но мне кажется, что даже в таких ситуациях, если мать будет плохо говорить о выборе сына, о его жене, то она будет его унижать сильнее, чем в том случае, если она будет говорить плохо о нем самом. Нет хуже обиды для мужчины, чем обида в адрес женщины, которую он любит и защищает. И, по счастью, этот древний инстинкт еще сохранен. Поэтому, если вы хотите эту ситуацию как-то изменить, то попробуйте встать на его точку зрения. Попробуйте относиться к этой даме с нежностью и одобрением. И как это ни поразительно, это даст вам шанс на то, чтобы сын задумался. К сожалению, звонившая дама тоже не представилась, поэтому я не знаю, как обращаться. Во всяком случае, наши отрицательные эмоции дают очень мало проку в таких ситуациях. А начинать нужно с того, чтобы принять эту даму, принять и говорить сыну о ней больше хороших слов, чем он этого ожидает. В таких случаях мужчины начинают задумываться о правильности своих поступков и советоваться. А жесткие разговоры помогают очень редко. Но, возможно, у самих мужчин есть другое мнение по этому вопросу. И у нас в эфире довольно давно ждет Владимир. Владимир, доброй ночи. Вы нас слышите? Ой-ой, очень плохо слышно. Если можно, говорите отчетливее. Доброй ночи всем. Доброй ночи. Я позвонил, откликнулся на тему отцов и матери. Поняли? Отцу. Алло. Отодвиньтесь, пожалуйста, немножко от приемника. Я далеко от приемника нахожусь. Ага. Повторюсь, я откликнулся на тему отцов и мачех, ага. Но в том, что отец индифферентен, по примеру, в силу того, что наши законы последние, так сказать, он по мне судьба проехалась из-за этого. Я потерял семью, потерял детей. Спасибо. Пожалуйста, Володь, но, к сожалению, согласен с вами лишь отчасти, потому что мне кажется, что кроме закона всегда существует наше стремление. Но вы абсолютно не правы в отношении тех времен, когда появлялись средневековые европейские сказки, народные сказки, немецкие, итальянские, французские. В эти времена законы были совершенно иными, и женщина не имела никакого права голоса. И в основе лежала традиция чисто психологическая. Эта традиция заключалась в том, что мужчина был главой во всем, решительно во всем, только не в внутрисемейных отношениях, потому что в этих отношениях, несомненно, и всегда царствовала женщина. Мужчина мог высказать свое пожелание, и не более того. Дом, пещера лежал на плечах женщины, и мужчины не смели вмешиваться в женские отношения, которые царили в доме, причем не смели до священного трепета. Хотя к никаким законам это отношение не имело. В средневековой Европе женщины были абсолютно бесправны за пределами дома. В общем-то, Даже, как вы знаете, слово «мужчина» в английском языке обозначает и человека тоже. Поэтому это язык сформировался окончательно примерно в то же самое время, когда появились эти сказки. Поэтому как бы так было далеко не всегда. И я думаю, что законы наши отчасти отражают эту тенденцию, вот эту тенденцию, в которой женщина властвовала над домом и безраздельно им управляла. Вот об этом, может быть, стоит задуматься вам, адвокатам и многим другим тоже. Поскольку знаю я и такие печальные истории, о которых говорите вы, но знаю несколько прямо противоположных, когда мужчинам долго, упорно, очень по-умному, но удавалось отстоять свою правоту, в том числе и юридическую. Хотя, конечно, в целом вы правы, это очень и очень нам непросто. Правда, если говорить о современном состоянии мужчин, то кто знает, может быть, это и к лучшему. Давайте послушаем еще одну песенку Келли Смит, которую мы представляли в начале, которая поет о том, что бы с человеком ни происходило, он должен думать о главном. А главное в нашем случае – это чувства и дети. Если мы будем об этом думать, я думаю, у нас все получится. I should remember you no longer love me. You told me so, but oh, I keep forgetting. I should remember stars that burn above me have lost their glow, but oh, I keep forgetting. Доброй ночи. В эфире нас ждет еще несколько человек, и простите, если мы не успеем поговорить со всеми. Ольга Михайловна, доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. У меня дочка, поэтому я немножечко по-другому. Когда она росла, я боялась, что вот моя любовь, вот такой вот эгоизм мой, будет ей мешать, когда она выйдет замуж, и любой человек будет как бы в любом случае делать не то, что... Я пыталась, будучи, когда она еще маленькая, так себя подготовить и выдать ее замуж. Вроде все получилось. Но... И когда даже что-то у них там были конфликты, и, в общем-то, я не вмешивалась, потому что я боялась, что мнение повлияет на ее семейную жизнь. А вот его мама, это полная противоположность. Она получилось, что дня свадьбы у них, вот, когда они встречались, она была очень хорошей девочкой, когда она вышла. Ой, куда-то... Алло, алло, алло. Да, Ольга Михайловна, вы исчезаете у нас куда-то, простите. Да? То есть, когда вот дочь вышла замуж, то из хорошей девушки, когда они встречались, она перешла почему-то в другую категорию плавно. И у них вот они 3 года женаты, и очень так были, ну, натянутые отношения. А сейчас, ну, дочь стала почаще приезжать и хотела с мамой наладить отношения. И получилось все наоборот. Она вот совсем недавно, они были в гостях, и мама ее... Его, то есть мама как унижала, оскорбляла, а муж молчал. Его это не обидело, не унизило. Он наоборот делал знаки жене, то есть моей дочери, о том, чтобы она не слушала маму, не связывалась и не привлекалась с ней. И потом, когда они уехали, она разговаривала с своим мужем дома уже, что он должен был хотя бы поговорить с мамой и заступиться за нее. Он ей пообещал, ну как это будет. И, в общем, мне это все очень сложно, конечно, и я вообще не знаю, как себя вести в этой ситуации, как вот ей помочь, потому что он слушает свою маму, и у них из-за этого ссоры. Понимаете, Ольга Михайловна, конечно, универсальных ответов на эти вопросы не существует, но мне кажется, примерно следующее. Ну, первое. Вы столкнулись с почти обычной женской ревностью, с тем, о чем мы говорили практически всю передачу. И мы столкнулись с ситуацией, когда мама боится. Боится, конечно, не осознавая, конечно, не задумываясь об этом, потерять свою власть над сыном, поскольку у вас другая модель семьи. И вот эти взаимоотношения конкуренции и власти внутри семьи выглядели гораздо более мягко или как бы абсолютно по-человечески. Первое, что я думаю, что, скорее всего, сын ваш... Зять, он в любом случае переживает, когда мама при нем оскорбляет жену. Я вообще считаю, что в таких ситуациях мужчина не может не переживать. Другой вопрос, что когда мама властная, по механизмам общеизвестного эдипового комплекса, сыновьям очень часто бывает трудно ей возражать. И они готовы идти на все, что угодно, но не ради того, чтобы защитить свою мать, а ради того, чтобы... не ступать с ней в войну. И мне кажется, что самый простой совет для вашей дочери и для вас, ну, во-первых, постараться быть абсолютно ровной и как можно меньше общаться. Не подчеркнуто не общаться, а, например, разработать, ну, может быть, даже вместе разработать какой-нибудь определенный набор стандартных красивых фраз и на любые нападки отвечать вот этой стандартной красивой фразой. И здесь как раз в разработке вот таких вот стандартных ответов можете помочь вы, потому что ведь подобного рода реакции свекрови, они должны, ведь они требуют того, чтобы невестка на них реагировала. Реагировала, переживала, плакала. Они унижают для того, чтобы унизить, для того, чтобы ваша дочка почувствовала себя униженной. И это самое главное в этой ситуации, ни в одном случае не потакать, то есть не реагировать. Я думаю, что с зятем вам пока разговаривать не надо, а вот с дочерью поговорить надо. Может быть, даже посмотреть какую-то литературу, связанную с отношениями власти в семье, и объяснить, что происходит, объяснить, что мать просто ревнует, и что для этого надо научиться, в общем-то, 2 вещам. Первое. Всегда разговаривать приветливо. И всегда разговаривать одними и теми же фразами, поскольку это постепенно отбивает охоту, значит, нападать. Второе. Ни в коем случае не выяснять отношения с мужем по этому поводу, потому что это вызывает боль. он, в общем, прекрасно все понимает, я вас уверяю, внутренне реагирует. Но связываться с собственной мамой откровенно боится. Поскольку, да, он так воспитан, очень тяжело переступить через собственное воспитание. Ну, попробуйте провести такой разговор, а потом, по мере развития событий, может быть, вы сможете снова нам дозвониться, и мы просто продолжим, поскольку разговор о любви и о семье, ну, конечно, будет постоянно продолжаться в наших передачах. И я бы хотел в заключение, поскольку осталось 2 минуты, дать один совет обоим половинам женской семьи. Вот мне кажется, есть один прекрасный образ, если вы хотя бы иногда делаете наше упражнение, то вы можете зажечь свечу и представить себе бутон розы. Закрыть глаза и представить себе, какие удивительно нежные лепестки у этого бутона, какие они влажные, как они плавно на ваших глазах, как в замедленной съемке, распускаются. Потом попытаться представить себя этой розой. Это вообще удивительно. Это прекрасное упражнение для женщин, которое позволяет чувствовать себя моложе, красивее и нежнее, чем мы порой есть в нашей реальной жизни, в нашей суете, в нашей боли. И вот когда у вас получится представить себя цветком розы, медленно распускающимся из почки на розовом кусте, то тогда, будучи цветком розы, вы можете оглянуться и, не давая никаких комментариев, увидеть рядом с собой другие цветы, такие же красивые, такие же нежные, такие же удивительные, как и вы. При этом не надо себе ничего говорить, просто почувствуйте, как красивы вы, и как прекрасны они, и как хорошо вам вместе на одном розовом замечательном кусте. Вот на этом мы вам желаем спокойной ночи. Конечно, мы будем с вами продолжать разговор о взаимоотношениях внутри наших семей. А на прощание еще одну песенку, конечно, не до конца, поют Эрты-Кит. И поет она о том, что женщина не всегда должна быть капризной женщиной, а иногда должна чувствовать себя в семье так же, как мужчина, и так же, как ее родные, для того, чтобы понять их. Побудьте вместе с Эрты-Кит замечательным розовым кустом. Спокойной ночи. If she didn't roll her eyes, tease you, please you, tell you lies, always act contrary wise, a woman wouldn't be a woman. If she didn't take your dough, kiss you, coax you, make you glow, always keep you on the go, a woman wouldn't be a woman. Well, you can't live with 'em or without 'em. You never really know a thing about 'em. It's hard to